Глава 36. «С чего ко мне такое недоверие?» — насмешливо изрек лорд Инос, уставившись на Алана с подозрительным прищуром. «Всего лишь недоразумение», — хмыкнул Алан, вернув другу такой же взгляд, разве что мне он показался более суровым. «Выезжая из замка и отдавая приказ, я не предполагал так скоро тебя увидеть». «Нас перехватили у дерного рва». Полголоса, будто размышляя, проговорил Инос, нетерпеливо переступил с ноги на ногу и, покосившись на меня, продолжил. Сесиль была расстроена и не спешила, только это спасло ее от нападения отребья. Нам удалось отбить атаку, но большая часть разбойников смогла сбежать. Я хотел оставить в твоем замке раненых и пустить своих воинов по их следу, но... «Лорд Инос, сейчас, когда Алан в замке, вы можете привести сюда раненых». Заговорила я, возможно, нарушая какие-то неведомые мне правила этикета, но позволить лорду Инусу оговорить себя я не могла. «Надеюсь, отправленные нами корзины с настойками и повязками, а также продукты, помогли вашим раненым воинам?» «Да, леди Талия, благодарю вас», — словно нехотя промолвил мужчина, тут же продолжив. «Раненых я отправил к своей сестре, она обеспечит им нужный уход». «Уверена, они ушли недалеко, возможно, стоит их вернуть?» предложила, пристально взирая на мужчину. Я была уверена, что никаких раненых нет, и хотела донести это до своего мужа. «В этом уже нет необходимости», — со злой усмешкой бросил лорд, окинув меня надменным взором. «Уточнить у лорда Инесса, как долог будет их путь, и настоять, что раненых воинов лучше вернуть в замок Гейр, я не успела». Алан, неожиданно крепко сжав мою ладонь, громко заговорил. «Идем, покажешь на карте место, где ты встретил разбойников, и я отправлю к ним Дониса. Талия, распорядись подать в мой кабинет вина и сыра, после долгой скачки у меня во рту пересохло». «Конечно», — ответила, стараясь не подавать виду, что слова мужа меня удивили, ведь едва мы входили в замок, Эдна, безмолвствующей тенью, сразу возникала в зале, и Алан мог, как обычно, отдать приказ ей. Я решила спросить. «Ужин тоже подать в кабинет?» «Нет, ужинать мы будем в зале», — произнес муж, выпуская мою ладонь из крепкого захвата, отчего та, лишившись жара, тотчас заледенела. Алан, больше не сказав ни слова, размашистым шагом направился к замку. Я тоже не стала более задерживаться и поспешила следом за мужем, прежде бросив задумчивый взор на замершего неподалеку Грахама и тут же переведя вопросительный на Лерса, надеясь, что не только мне показались странными и нелогичными действия и решения лорда Инесса. Потерять столько времени у ворот замка Гейр, настойчиво требуя помощи для раненых, чтобы за час до возвращения Алана в итоге отправить их к сестре, которая наверняка должна была уже добраться до земель Догерти. Неправильнее ли вернуть людей и оказать им требуемую помощь? И все же, не выдержав, не доходя 3 метра до двери замка, я чуть замедлила шаг и едва слышно прошептала. «А были ранены?» «Узнаем, госпожа», прошептал в ответ Лерс, подав кому-то непонятный мне знак. В замке было на удивление тепло, или я, пребывая столько времени на улице, успела продрогнуть до самых костей. Сейчас большой зал, в котором всегда, даже при пылающем огне в огромном камине, температура не поднималась выше 15 градусов, мне показался даже жарким. Проводив взглядом уходящих в сторону кабинета Алана и лорда Инесса, я обнаружила Эдну, как всегда стоящую возле коридора, ведущего в половину слуг, и, оставив ей распоряжение подать в кабинет вина и сыра, устремилась в свои покои. «Она делает все, чтобы мы стали врагами. Никогда еще такого не было, чтобы мне не открыли ворота, даже в отсутствие тебя в замке. Мой отец, будь он жив». Это все, что я успела услышать, прежде чем постучать чуть приоткрытую дверь кабинета. И, сделав вид, что я не стала свидетелем их беседы, натянула на лицо дежурную улыбку и произнесла. «Обед подан». Алан едва заметным кивком дал понять, что услышал меня, и вновь обратил свой задумчивый и хмурый взор на лорда Инесса, который отчего-то довольно скалился. И, как бы меня ни терзало любопытство и желание присутствовать при их дальнейшем разговоре, я была вынуждена покинуть кабинет. Остаток дня прошел в каком-то необъяснимом напряжении. Алан сразу после обеда снова выехал из замка, прихватив с собой лорда Инесса и его воинов, ни словом со мной не обмолвившись. О том, куда и как надолго отбыл милорд, Лерс тоже не знал, а у Эдны, которая наверняка знала все о своем господине, я спрашивать не стала. Желание, да и сил заняться переделкой детской комнаты, которую пришлось перенести из-за внезапного прибытия незваного гостя, у меня не было, и я, поднявшись на 2-й этаж, заперлась в покоях. Там, некоторое время побродив из угла в угол неприкаянным привидением, я старательно, но безуспешно изгоняла жуткие мысли, то и дело всплывающие в моей голове. Я в красках представляла себе, как Инусу удалось убедить Алана, что я его враг, что все мои слова – ложь и что от меня необходимо избавиться. В конце концов, доведя себя до нервной дрожи, я зябкой ежей забралась на кровать и, укутавшись в тяжелое одеяло, долго смотрела в окно на проплывающие облака, пока сон не сморил меня. «У госпожи Талии горячка, милорд!» Будто сквозь вату донесся до меня неожиданно заботливый голос Эдны, а через мгновение к моему лбу прикоснулись холодной рукой. «Не отравление? Ран нет?» Требовательно проговорил обеспокоенный голос Алана, и я тотчас почувствовала, как мою ладонь накрыла горячая рука мужа. Его слегка царапающую мою кожу мозоли и обжигающее тепло я теперь ни с чем не спутаю. «Нет, милорд, леди Талия застыла. Она провела весь день на улице, не позволяя поднять ворота. Вчера с гор тянуло холодом», — ответила экономка, а я, наконец, смогла открыть глаза, что не осталось незамеченным. Женщина, не дав мне проронить ни слова, тут же поднесла к моим губам чашку, от которой шел приятный аромат горьких трав. И только выпив все до последней капли, я смогла хрипло пробормотать. «Спасибо. Сейчас утро?» «Да», — коротко ответил Алан, не сводя с меня своего пронзительного взгляда. «Снова я доставила тебе хлоп...» Не договорила, резко повернув голову в сторону двери, которую я точно помнила, что запирала, но стука не слышала. «Ты не отзывалась, и Лерсу пришлось снимать ее с петель», — с улыбкой проговорил муж, догадавшись по моему потрясенному виду, о чем я так усиленно думаю. «Давно ты вернулся?» — перевела разговор на другую тему, улыбкой поблагодарив за заботу, покидающую покои Эдну. «Несколько минут назад, и мне сейчас же доложили, что госпожа слегла в горячке и не приходит в себя», — проговорил мужчина, с укором на меня взглянув. «Не понимаю, как такое могло произойти?» Ответила, неопределенно пожав плечами и чувствуя себя гораздо лучше после выпитого отвара. Я была тепло одета и пряталась от ветра за зданием. «Западный ветер коварен и чужих не любит», — с тихой усмешкой ответил муж, рывком поднимаясь с кровати. «Алан, благодарю за поддержку. Вчера во дворе, когда ты сказал лорду Инусу, что это был твой приказ», произнесла я, с трудом сдержав порыв съязвить о вскользь брошенных чужих и, тщательно подбирая слова, продолжила важную для меня тему разговора. «Я посчитала странным внезапное возвращение лорда Инесса и его настойчивое желание попасть на территорию твоего замка. В тот момент я была уверена, что лорда Инесса кто-то принуждает и...» «Тебе нужен отдых», — прервал меня Алан, наливая в чашку все тот же горький отвар и, подав его мне, проговорил. «Лилис за тобой присмотрит». «Спасибо», — поблагодарила. Понимая, что продолжать беседу муж более не намерен, я, прежде чем пригубить чуть теплый напиток, произнесла. «Тебе тоже нужен отдых».